Да что же, я замолк, не сразу, но все же понял, что я заговорил, а затем понял, что за яркое пятно было перед моими глазами. Это была самая обычная лампа, потолочный светильник. Винсент, рядом со мной тут же появилась Мира. В нос ударил знакомый запах цитрусовых духов, а шея почувствовала прикосновение ее плеча. Она обнимала меня и, кажется, плакала. Зрение пришло не сразу. Полностью прийти в состояние, способного к общению человека, я смог лишь через четверть часа. Дольше всего возвращались в норму именно глаза, но вот увиденное мне не понравилось. Около моей койки стоял высокий и плотный мужчина, со шрамом через глаз, с лицом, которое выражало неприкрытое удивление. А рядом с ним стояла Мира, зареванная и все равно чертовски красивая, и рядом с ней Ломила. Она была такой, какой я ее помнил. «Отстаньте от нее», – прохрипел я после выпитого стакана воды, принесенного медсестрой. «Ким Духан, если вам нужен финансовый аналитик, я попробую вам помочь, но ровно до тех пор, пока сам не решусь выйти из всего этого». Мои слова вызвали удивление у всех, однако другого выхода в данный момент я не видел. Милу нужно было защитить, а все потому, что я ее помнил. Глава 25. Новости о том, что я пришел в себя, облетели моих близких и друзей за считанные часы. Поэтому на выписку следующего дня меня встречала уйма людей. Только вот было не все так безоблачно, как мне хотелось бы. В день, когда я очнулся и бросил, по сути, вызов Ким Духану, предлагая себя в качестве финансового аналитика, взамен на то, чтобы тот отстал от Ломилы, меня осматривала и опрашивала целая делегация врачей. Оказалось, что в их практике это был первый подобный случай. «Вы 2 недели не спали и не просыпались одновременно», — утверждал мне главврач, который суетился вокруг меня больше всех остальных. Его глаза так и горели от с трудом сдерживаемого любопытства. «Что вы чувствовали тогда? Что вы чувствуете сейчас?» «Спать хочу», — это был мой единственный ответ на все вопросы. Ощущение, что эти 2 недели и не спал вовсе. От моего заявления охали и ахали персонал клиники, а родители, которые приехали по звонку медсестры, всячески старались меня уговорить остаться в этом заведении. Только вот они не могли мне внятно объяснить, зачем мне дальше лежать здесь. «Я здоров, как бык», — это показывали все анализы. Отклонения от нормы восприятия у меня не было. Так что, я и сам не знал, что это было со мной. Хронология событий восстановилась почти сразу же, как от меня отстали с расспросами и анализами, и примерно к 10 вечера первого от пробуждения дня Мира все разложила мне по полочкам, напоминая события минувших дней. Первое, что меня очень смутило, так это то, что мои родители, оказывается, хорошо знали Ким Духана. Причину, по которой они вообще были знакомы, Мира не знала, но на этом все не закончилось. Про нападавших на меня она говорила вскользь и не очень уверенно. Однако это тоже немного просветило меня. Оказывается, наемники, которые оказались на моей съемной квартире, пришли из-за младшего брата госпожи Чонг. Минха, видимо, желал мне отомстить за тот случай с немецкими представителями, которые пытались обмануть компанию Рэйчел. В целом, учитывая, что происходило между братом и сестрой, меня не удивило произошедшее. «А с Милой творится невесть что», — продолжила она, сидя на краю моей койки и застыв взглядом на стене напротив. Она начала сдавать позиции с ней не то чтобы поговорить больше ни о чем, а скорее всего у нее проблемы с психикой, перебил ее я тихим голосом. «Увы», — говорил я еще чуть тише обычного, — «я тебе сейчас скажу одну вещь, но она должна остаться между нами, хорошо?» Я чуть приподнялся в постели, расправил плечи и покрутил головой, разминая шею. Затем, я застыл и внимательно посмотрел на ничего не понимающую девушку, которая ждала продолжения разговора. «Я слышал все, что происходило вокруг меня», — признался я. «Только, Мира, ты дала слово, что никому не расскажешь об этом». Реакция, которая последовала после моих слов, удивила меня. Девушка покраснела, медленно отвернулась от меня и начала смотреть в одну точку перед собой, не реагируя на то, что я ее окликнул. Словно я признался в чем-то страшном, но затем буквально через минуту она сама рассказала то, чего я не мог знать, точнее, не мог почувствовать. То, что я целовала тебя, ее голос дрожал. По ней было видно, как тяжело даются ей эти слова. Это, хм, целовала, странно, я не чувствовал никаких касаний, я не чувствовал, что меня кто-то трогал, я только слышал, и не более. Говорить это, однако, я не стал, хотел, конечно, успокоить ее, но после своих слов она резко вскочила и покинула мою палату. На выписке она была рядом с Милой. Девушки стояли за спинами моих родителей с цветами и, как мне казалось, пытались особо не попадаться мне на глаза, что было странно. Из всех людей есть числа моих знакомых, которые приходили ко мне или кого я знал, не было только одного человека, самого господина Кима. Вместо него был какой-то головорез, если можно было так судить по внешнему виду бугая, который стоял поодаль от всех с корзинкой из цветов и конфет. Он сторонился всех присутствующих и нервно поглядывал в мою сторону. Сама выписка прошла без особых происшествий, если не считать уговоры моих родителей еще чуть-чуть задержаться в стенах этого места. В конечном итоге, я согласился только на одну вещь – пожить у них. Точнее, остаться в стенах родного дома хотя бы на один день, пока не решу вопрос со съемом своего нового жилья. Утро воскресенья выдалось тяжелым и пасмурным. У меня не получилось встать в ранний час, как это было всегда, что говорило мне о не очень хорошей вещи. Я сбил свои биологические часы. Привычка вставать в 6 утра, готовить себе завтрак, делать зарядку и принимать прохладный душ была нарушена. Меня это расстраивало, но не так, чтобы я сломя голову несся выполнять привычный мне график занятий. Все же я не просто проспал, а только выписался из больницы. Лениво скинув одеяло, я первым делом схватился за телефон, который так и не включал с тех пор, как очнулся. И увиденное меня немного потрясло. У меня было не меньше 300 пропущенных звонков от различных абонентов, больше 1000 сообщений и не меньше той же 1000 сообщений в социальной сети. Разгребая одни только звонки, я потратил больше часа, пытаясь записать в напоминание о том, что часть абонентов была мне неизвестна, а значит, с ними придется связаться отдельно. Но вот стоило мне начать рассматривать сообщения, как первое, что бросилось мне в глаза, это текст от Пак Бен Хо. Я не знаю, откуда вам это известно, но ваша рекомендация спасла ей жизнь. Нам нужно встретиться, менеджер Ишита. Сообщение дублировалось 3 раза на протяжении прошлой недели. То есть, офицер в отставке думал, что я просто не вижу сообщения. Странно, впрочем, не факт, что он дружит с техникой. Звонков, впрочем, от него не было. И второе сообщение, которое тут же меня зацепило, было от владельца квартиры, в которую я должен был заселиться 2 недели назад. Банк Хаджун позвонил мне не меньше 50 раз и отправил ровно столько же сообщений. Суть их была одна. Куда вы пропали? Мне ждать вас? Что мне делать с вашим авансом? Бронь снимается. И он стал первым, кому я позвонил с момента, как очнулся. На долгие гудки, которые раздавались в динамике телефона, я реагировал довольно неоднозначно. Мне казалось, что они меня убаюкивали, и это чувство немного пугало меня. Однако, спустя 30 минут, стоило мне только услышать его голос, как легкая сонливость улетучилась. «Доброе утро, господин Банк», – поздоровался я, немного хриплым голосом. «Я прошу прощения за столь долгое ожидание, но, увы, я физически не мог позвонить или написать. Доброе утро, Ишита», – ответил тот спокойным тоном. «Я слышал о произошедшем с вами. В клинике, где вы покоились, последнее слово меня очень смутило, и зачем использовать такую формулировку, работает мой хороший приятель. Буквально 3 дня назад я узнал о вашей нелегкой судьбе, поэтому и перестал писать». «Перестал писать?» Я включил громкую связь, посмотрел быстренько все входящие сообщения от Хаджуна и усмехнулся про себя. «Действительно, 3 дня назад он просто перестал мне писать. Ваша квартира еще свободна?» Я вернулся всем вниманием к разговору, решив, что не хочу копаться в остатке его вопросов, которые я не успел просмотреть. «Или вы уже сдали кому-то?» «Пустует», тут же ответил тот. «Но ваш аванс», он замялся, и эта пауза лишь показывала то, что он не понимает, какую эмоцию лучше выдать. «Аннулирован», закончил я за него. «Понимаю, 2 недели ожиданий, и вы все равно держали квартиру, несмотря на то, что я не выходил на связь. Если вас все еще устраивает такой квартирант, как я бы мог перечислить вам новый аванс и сегодня же заселиться. Вы уверены?» Голос был взволнованным. «По рассказам моего приятеля, вы...» «Я абсолютно здоров», холодно произнес я, и переключился всем вниманием на дверь моей комнаты, в которую заглянула моя матушка. «Все же не стоит ему влезать в такие дела. Все, до скорого. Я пришлю к вам своего человека днем, чтобы он заплатил аванс. Вещи перевезу вечером, как договорюсь насчет машины». И не прощаясь, я сделал то, чего никогда не делал раньше. Просто положил трубку, оставляя за собой последнее слово. И заметил я это лишь после того, когда встал с кровати и уловил чувство недосказанности. Черт, я так никогда не делаю. Точнее, еще не делаю, в моей голове все спуталось. Как ты? Это был первый вопрос, который задала мне моя мать сегодня утром. Выспался, кушать хочется, кушать, а действительно, когда я последний раз ел. Ким Духан долго и упорно пытался игнорировать гостя, который сидел в его кабинете на фабрике по производству металлоконструкций. Ву Джиха напрягал его только своим видом, и причин для этого было масса. Во-первых, головорезы, которых ему выделил его старый приятель, сделали очевидную глупость. Ушли раньше срока и пропали с радаров. Во-вторых, эти же ребята попытались вынести за собой три склада с помощью своих банд, что поставило на их жизнях жирный крест. И все же Джондал заговорил. «Твои люди», он не поздоровался с Ву Джиха, хоть тот и бесцеремонно вошел в офис Духана, «вынесли три склада, которые принадлежали клану Че. Лидер Че, мой хороший приятель, и знаешь, Джиха, мне не совсем нравится, когда меня пытаются обвинять в произошедшем, хоть и не прямым текстом. Они вынесли склад РГ», как-то спокойно заговорил старик, оставив на месте преступления двух покойников. «И как ты знаешь, Духан, я с господином Тэджи не в самых лучших отношениях, то есть, ты пришел просить защиты», усмехнулся Духан. «Твои люди попытались подставить не только меня, но и окончательно испортили твои отношения с северянами». «Именно, Джиха, несмотря на положение, вел себя как-то очень странно. Он не хамил, нет, но не показывал страха, не показывал волнения, что было не свойственно ему на посещениях Джондал. Так что, уважаемый друг, нам придется дальше вариться в общем котле. Что-то я не припомню, чтобы у меня было желание продолжать с тобой какие-то ни было дела, особенно после того, как поиски финансового аналитика затянулись больше, чем на месяц, когда ты должен был все решить за три дня. Ты себя уже показал человеком, который не умеет и не способен сдержать свое слово, так что я не дам тебе защиты. Разбирайся со своим севером сам». Ким Духан ожидал любой реакции от Ву Джиха, вплоть до мольбы о помощи и защите, но такого он не мог предугадать. «Ошибаешься», — холодно произнес Джиха и криво улыбнулся. «Теперь, Ким, мы с тобой в одной лодке. Помнишь младшего помощника прокурора, которого вы пытали и который якобы сам утопился, спрыгнув с моста?» «Допустим», — Джондал сощурился и нахмурился. «И, что и?» Улыбка Ву Джиха стала еще шире. «Это событие и так вызвало немалый резонанс в теневом обществе. И, к сожалению, есть два свидетеля произошедшего. Это я, разумеется, и мой человек, имя которого ты не знаешь». После этих слов в руках господина Кима что-то треснуло. А сам покойник, оказывается, являлся племянником очень уважаемого человека. Рю Дэйка, закончил за него Ким Духан. «Я знаю об этом. И, мое молчание взамен на твою защиту», старик явно держался из последних сил. Его глаза начали бегать, словно он предполагал, что у Джондал будет лазейка, чтобы прикончить его прямо здесь и сейчас за его длинный и наглый язык. «Маленькая плата, по твоим меркам, но мы оба можем получить из этого только полезное». В ярости Ким Духана видели лишь дважды, и то эти времена прошли, да и в тот момент Джондал был в совершенно ином статусе. Среди своих, да и среди лидеров других синдикатов, он прослыл как взвешенный и уравновешенный человек, которому просто не стоит переступать дорогу, потому что он не прощал обид и чужих ошибок. Стеклянная пепельница, которую запустил Джондал в Джиха, разбилась прямо над головой обезумевшего вмиг от страха старика. «Ну посмотрим, Джиха». Ким Духан встал из-за стола и медленно направился к правой руке гендиректора корпорации LDG. «Как мы с тобой подружимся, после всего этого?» Глава 26. «Я приходил в норму, а точнее, в работоспособный вид больше 4 дней. Официальный больничный, который открыли мне, имел одну интересную особенность, он был бессрочным. С таким я никогда в жизни не сталкивался. Однако подобный больничный лист был мне лишь на руку в текущей ситуации. Винсент, в мою комнату в родительском доме, постучала мама. Мы с отцом собираемся в ресторан, ты как, хочешь съездить с нами?» Я не сразу отреагировал на голос матери. Был слишком сильно поглощен перепиской с Пак Мин Хэйдесоном, которые с самого раннего утра активизировались, засыпая меня вопросами. Минха спрашивал про мое состояние, когда Дэсон больше был поглощен в дела бизнеса и пытался уточнить многие моменты, которые я ему мог подсказать в силу моей компетенции. «Винсент, мама вошла в комнату, подошла к моей кровати и села на край. У тебя все хорошо, а?» Я поднял голову, посмотрел в добродушное и любящее лицо и виновато почесал затылок. «Прости, мам, не мог оторваться». «Винсент, мама положила руки на мои ноги и начала поглаживать их. Мы с папой волнуемся за тебя, скажи, пожалуйста, ты собираешься возвращаться в корпорацию?» Просто, я уловил в ее глазах какую-то грусть, и тут же понял, в какую сторону пойдет разговор. «С твоим умом и навыками можно найти работу безопаснее, чем корпорация». «Мам», я сел в постели, сдернул с ног плед и повернулся к родителю, «корпорация здесь ни при чем, я же говорил уже, дело случая, и не более. Зачем ты меня обманываешь?» В ее лице появились нотки грусти и немного упрямства. «Мы же сами все видели, и госпожу Чонг, которая втянула тебя во все это, и этого Джондал, она не осмелилась назвать его имя. Папа хочет предложить тебе войти в семейный бизнес, понимаешь?» Я даже говорить ничего не стал, покачал головой и поднялся. «Мама, понимая мою принципиальную позицию, добиваться всего самостоятельно», лишь театрально вздохнула, молча встала и вышла из комнаты. «Странно», пробормотал сам себе под нос, прокручивая новые уведомления биржи в телефоне. Почему это акции отцовской компании упали на 3%? И догадка пришла сама собой. Мама неспроста подошла ко мне с разговором об уходе из корпорации. Видимо, им нужна моя помощь, но они оба не хотят брать на себя ответственность за увольнение. И поэтому ищут предлог, чтобы я сам ушел. Папа мог просто попросить о помощи, недовольно сказал сам себе и направился в сторону шкафа. За 20 минут я полностью собрался, хоть это и было дольше обычного. Просто в родительском доме не было одежды, которая пришлась бы мне по размеру. Все же я давно здесь не жил, а за последние полгода стал пошире, крепче, да и в целом, я сильно менялся и не стоял на месте. Родители ждали меня в такси около дома, терпеливо, я бы сказал. Никто и слова не сказал, что я долго собирался. И через час поездки в полной тишине, наконец, мы перешли порог отцовского ресторана. Нас тут же обступили официанты, которые кланялись чуть ли не каждую секунду моему отцу, ну и нам, разумеется. А после, мы сели за главный стол, который был у панорамного окна и около которого почти не было других столов. Родители вели себя немного отстраненно, это сразу бросалось в глаза. Но я не особо следил за тем, о чем они говорят, и включился в диалог с отцом лишь после вопроса, адресованного мне. «Винсент, тебя все устраивает в твоей работе?» Голос отца был приглушенным, словно он опасался, что кто-то нас подслушает. Разумеется, такого и в помине не было. Не думал насчет того, чтобы уйти в семейный бизнес. «Пап, я заблокировал телефон и положил его экраном вниз, чтобы не отвлекаться на сообщения от Мира Эдисона. Я понимаю, что тебя, точнее, вас», посмотрел на взволнованную мать, «сильно беспокоит случившееся. Но я уверяю вас, подобного больше не случится. Во-первых, я переезжаю, а мои вещи уже на новом месте. Во-вторых, у меня будет охрана». «Охрана?» – одновременно спросили оба. «Ты нанял телохранителей? Зачем? Ты же обычный менеджер». «Я владелец собственной фирмы», – улыбаясь, не без гордости ответил я. «Понимаю, что вы еще не знаете, но я хотел рассказать об этом позже». «Когда позже?» – нахмурился отец. «Винсент, откуда у тебя деньги на фирму, и вообще, что она собой представляет?» Мама отошла от разговора почти сразу же. Ей не то чтобы он не интересен, просто она мало что понимала в делах предпринимателей. А вот отец, наоборот, с упоением слушал о том, что я сделал за несколько месяцев. Он хмурился, когда я говорил про биржу, про игры на торгах и скупку акций, но учитывая, что я ни разу не проиграл, он даже похвалил меня. Правда, и задумчивые взгляды стал бросать чаще. Но стоило нам перейти к вопросу, что творится с ресторанными делами отца, как тот резко изменился в лице и попытался уйти от разговора. Только он не учитывал одного, я анализировал его поведение с самого начала. Он пытался уйти от проблемы, затем отец пытался найти поддержку в ней через мать, а теперь он делает вид, что все нормально. «Пап, я перевернул свой телефон, посмотрел на парочку сообщений, которые не мог игнорировать, и вернулся в разговор. Я понимаю, что тебе не хочется жаловаться или просить помощи, но мама уже это сделала, приглашая меня поужинать с вами». Мама, услышав мои слова, тут же виновато опустила голову. Папа, переводя взгляд с меня на нее, нахмурился, но все же повел себя, как и должен вести себя предприниматель, не стал уходить от разговора и тем более врать. Как ты знаешь, в прошлом месяце мы купили два помещения под новую сеть, говоря слово «мы», он имел в виду себя и маму, только вот мама никогда во всем этом не участвовала. С этими помещениями оказалось не все так чисто, как мне хотелось бы, а с клиниками твоими все хорошо, на всякий случай уточнил я, или «все хорошо», тут же улыбнулся он. Получил нового дипломированного хирурга и, так скажем, ввели новые услуги для людей. Пап, мой вопрос о клиниках был отвлекающим маневром, чтобы посмотреть, насколько быстро отец переключится, и он сделал это моментально. Это говорило только об одном. У него действительно серьезные проблемы. Что у тебя случилось с помещениями? Там такое, замялся он. Люди, у которых я покупал, оказали джондл. Не все, но большая часть из лиц, участников сделки. И по итогу, когда мама просила помочь, я перебил его, она хотела, чтобы я разобрался с ними. У меня немного не укладывалась в голове просьба матери. Или она хотела, чтобы я проанализировал документы. Документы, ответила мать и встала из-за стола. Я отойду на пару минут. Хорошо, ответом отца был короткий кивок. Я же напрягся. Бандиты, это одна сторона монеты. Документы, которые я получил в реестре, настоящая липа. Есть шанс, что как только я открою заведение, их отберут управленцы за незаконный оборот документов и несанкционированную стройку. Стройку, удивился я, ты же говорил о покупке помещений. Одно помещение останется, тут же ответил отец, а второе здание я хочу снести. Здание само по себе старое, аварийное, и если я буду открывать там заведение, то оно просто не пройдет проверки. Шаткие стены, гнилой водопровод. Я урвал его за копейки, понимая, что если вложусь, то оно окупится за 2 года, и это максимум. Место хорошее, догадался я, и ответом папы был короткий кивок. А с документами что? Они зарегистрированы, как я понял, на нескольких лиц. Именно, он сомкнул пальцы в замок, чуть наклонил голову и ссутулился, что говорило о глубокой задумчивости. Я проверял документы через своего юриста еще до начала сделки. Подводных камней не было, если не считать, что на каждом объекте по 3-4 владельца. А когда сделку зарегистрировали, и я перевел средства на оговоренные счета, из реестра пришел документ о том, что не все собственники являются собственниками. И юрист это пропустил, искренне удивился я. Пап, тебе не кажется, что пора менять его? Дело не в том, что не все в договоре собственники, а в том, кто они такие. Голос отца стал более холодным. Здания располагаются на территории каких-то там банд, чего я знать не мог, и поэтому лидеры этих группировок были указаны в договоре. Фактически, я являюсь собственником, практически, стоит мне открыть заведение, как любой дипломированный специалист поставит документы о собственности под большой вопрос, спросит за лиц, которые участвовали в сделке и, возможно, аннулирует договора. Если ты мне дашь их посмотреть, тут же ответил я, то я подумаю, как тебе можно в этом помочь. Но уже завтра, я улыбнулся и взял в руки бутылку саджи. А сегодня у меня последний выходной. Ты хочешь вернуться в офис? В лице отца опять промелькнула грусть. Сын, ты через многое прошел. И разве жизнь стоит того? Я ничего на это не ответил. Пятница вышла насыщенной. С самого раннего утра на меня свалились вопросы от моих коллег о том, что со мной произошло. Затем я пересекся с Гонаной, которая пришла ко мне на обед в знак своего рода дружелюбного жеста, а затем я наткнулся на Миры, которая бросилась мне на шею на глазах не менее 50 сотрудников. В общем, было немного неловко. В разговоре за обеденным столом я узнал, что Мира опять получила повышение, но на сей раз не совсем желанное. Ее направили в отдел по контролю коммерческого использования, откуда перебраться в иное место было практически невозможно. За какие такие заслуги она попала на 13 этаж, оставалось лишь гадать. Но в этом повышении были и свои плюсы. Она получила зарплату, которая была чуть выше, чем у меня, но она об этом не знала. И перед ней открылся новый простор. Фирмы, которые принадлежали к нашей корпорации, отныне у нее на карандаше. Она из менеджера-аналитика превратилась в инспектора при корпорации. Работа, конечно, трудное, потому что нужно знать множество не входящих в ее прошлый профиль работы документов и распоряжений, но тем не менее не такая сложная, как у меня. Люди, работающие в ее новом офисе,